По над болотом другая, а посредине, в направлении на небольшую полянку, третья. Рассматриваю бинокль и вижу, что с третьей группой следует офицер. Дело было к вечеру. В лесу быстро темнело. Группа с офицером стала располагаться на полянке около скирды прошлогоднего сена. По обе стороны от полянки зашли в лес другие группы. Таким образом, наш взвод оказался полностью отрезанным от полка. Кругом всюду простирались топкие болота. Что делать? Нападать в лесу на такую большую группу ночью? Мы определили, что немцев было не менее 75 человек. Нападать бессмысленно. Ждать утра? Но останутся ли они здесь до утра? Впрочем, скорее всего, останутся. Им ночью перемещаться тоже неудобно. Что ж, выход оставался один. Ждать утра, а там нападать сразу на все три группы. Этим, во-первых, создастся видимость, что нападает целое подразделение. Во-вторых, это распылит внимание немцев и, следовательно, позволит нам успешнее нанести главный удар по центру, по группе с офицером. Ночь тянулась мучительно долго, клонила ко сну. Но разве можно позволить себе спать, когда враг рядом? Бойцы прислушивались к каждому шороху. Вот как будто вода плеснула, и снова тихо. Что это такое? Догадываемся, сова взлетела. Но сама она взлетела, или кто вспугнул ее? А что делал этот кто-то? Чего хотел? Вот вскрикнула где-то птица. Не сигнал ли это вражеский? Слух напряжен до крайности. Даже безобидный шелест листьев заставлял настораживаться. «Не спи, не спи!» На рассвете обрадовались. Немцы оказались на месте. Еще раз шепнул бойцам. «Помните, что мы должны не только пробить себе дорогу, но и разгромить врага. Главное — нападать дерзко». На правую группу немцев пошел старший сержант Киган Дюсибаев с пулеметчиками Соловьевым и Акульшиным. На левую — сержант Зыков с двумя саперами. Остальных бойцов я повел к полянке, куда наметил главный удар. Сначала по лесу, потом по кустарнику. Мы скрытно подошли почти к самой скирде. И в этот момент я во весь голос дал сигнал к атаке. «Первая и вторая роты! Огонь!» Дружно ударили наши автоматы и пулеметы. Грохнули гранаты. В лесной утренней тишине все это произвело большой шум. Немцы всполошились, как муравьи. Выскакивали из-под сена, кидались в разные стороны. Мы их подстреливали на бегу. Раненые немцы кричали так, как умеют кричать только раненые немцы. Дико, истошно, визгливо. Части группы, те, что успели опомниться, стреляли, но было уже поздно. Мы возвращались с тремя языками. Офицером, унтер-офицером и одним солдатом. В качестве трофеев несли 25 железных крестов, один крест с лавровым листом и 8 кокард за зимовку в России. Когда пошли по зыбкой, как холодец трясине, я взял офицера за руку. Чего доброго, еще завязнет. Он же, видимо, принял это за любезность и весьма восторженно принялся благодарить меня за внимание. «Рус гуд! Рус гуд!» — твердил он. У штаба полка нас встретил командир дивизии Малько. «Орлы, ребята, орлы! Как будто знали, что вас сегодня ожидает!» Мы не понимали, о чем он говорит. Тогда он объявил. По радио передали указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении гвардии старшине Николаю Ходосову звание Героя Советского Союза. Услышав мою фамилию, немецкий офицер забормотал что-то, словно во сне. «Что с ним?» — спросил комдив. Богач прислушался и, давясь от смеха, перевел. «Он, товарищ полковник, бормочет вот что. Боже мой, тысяча чертей! Я шел поймать Ходосова, а Ходосов, оказывается, вот!» Конечно, перевод богача вызвал бурное оживление и среди всех нас. На допросе немецкий офицер, командир усиленного взвода разведки, рассказал подробно, как строго перед ним ставили задачу. Во что бы то ни стало, поймать унтера Ходосова, как командир полка стучал при этом по столу. «О, у нас очень, очень злы на унтера Ходосова», — говорил офицер. «Он столько раз уводил наших людей, а когда ему сделали предложение по радио, он ответил на это совершенно возмутительной дерзостью. Командир полка сам показывал мне его запись на патефонной пластинке». «Ага, значит, получили мой привет». Офицер вынужден был также сознаться в том, что он горячо заверил своего командира, мол, выполню задачу. Я, мол, не патефонными пластинками пойду этого унтера развлекать. «Значит, это ради меня одного выслали такую усиленную засаду?» «Лестно. Теперь, думаю я, надо показать им, что стою такого внимания». Памятный это был день. Бойцы пристали ко мне. «Расскажи, да расскажи о своей жизни». Но мне захотелось что-нибудь от самой души сказать. Хочу я вам о родине своей. Все за нее на смерть идем, все родину мать называем. Но вот мне она и правда мать настоящая. Я отца не помню, он умер рано, еще до революции. Мне, значит, и 4 лет не было, а мать у меня инвалидка. Даже себя прокормить не могла. Жили в старинной казацкой станице Лабинской. Мать не знала, что со мной делать. Взяли меня в детский дом, как в семье родной рос в нем, а может быть, еще и лучше. И вернулся к матери уже взрослым работником. Смотрит на меня мать и от слез удержаться не может. «Мамаша, перестань!» — говорю. «Неужто не рада?» Получил я в детдоме специальный стокаря, но меня тянуло к чему-то другому. Я и сам не знал, к чему, но хотелось чего-то кипучего. Может, это кровь казачья такая? Ну, а чего человек ищет, то и находит. Есть в Абхазии, в горах, река Кодор. Бурная, клокочет вся, даже близко не подходи.